Глава 23. Милена. Я соврала самой себе, если бы сказала, что мне не понравилось, или я не хотела. И в первом, и во втором случае однозначное «да», уверенное, с придыханием и громким стоном. И я бы не пожалела ни об одной минуте, проведенной там, если бы знала, что это не только интрижка, перетекшая в секс со своим боссом, а нечто иное, отчего все внутри замирает, а потом рвется наружу, потому что в запертой клетке ему мало места, и оно просачивается через случайно оброненные необдуманные слова, сквозит во взгляде или улыбке, заставляет временами взгрустнуть или наполниться какой-то дурацкой, невозможной надеждой или сладкими воспоминаниями. Если бы было во всем его отношении чуть меньше пренебрежения и непонятной озлобленности. Хотя в последний раз он озвучил причину довольно ясно. Он принял меня за одну из тех девушек, что не прочь на курорте, вдали от всех своих знакомых и близких, развлечься с каждым желающим, немного при этом подзаработав. А после моего ухода у него пропали деньги, и он, недолго думая, сложил 1+1, сделав свои выводы. По его мнению, я — некая смесь курортницы-потрохушницы и воровки. Вот позор так позор. Теперь попробуй докажи, что рылась по ящикам я с совершенно другой целью. В жизни не поверит. Скорее всего, деньги у него стащили нерадивые сотрудники отеля, но не преминули указать пальцем на ту, что улепетывало из номера со всех ног. Красота, да и только. Дожилась. А учитывая то, что произошло после ухода из клуба и в его кабинете, наверняка в своем мнении обо мне он только укрепился, принимая меня за какую-то корыстную девку, готовую подставиться где угодно. Так низко я еще не падала. Тошно, хоть волком вой. Вдвойне обидно от того, что он мне на самом деле нравится, засел в моей голове и чувствует там себя, как у себя дома. Как только я умудрилась вляпаться и увязнуть в этой истории по самое не хочу. И с каждым днем громкая «буль-буль» я иду ко дну. Раздается все отчетливее и отчетливее. Совсем скоро над моей макушкой сомкнется топкая трясина, окончательно погребя меня под собой. Паршиво, но деваться некуда. Я пристроила котенка одной девушке на передержку, как и договаривались. Лишь на выходе из офиса сообразила, что, будучи в шоке от услышанного, не надела трусики, а убегала, грубо говоря, с голой задницей. И не просто убегала, но еще и колесила по доброй трети города, потому что котенка оставить у себя из-за аллергии я не могла. Я этого малыша и держала-то на руках всего ничего, зато из носа вовсю текло, а глаза были красные и воспаленные, как у тысячелетнего вампира. Котенку хоть бы хны, посапывает через крошечные ноздри и дергает усами во сне. Зато каких колоссальных проблем успел нажить на мою многострадальную задницу. Утро вчерашнего понедельника далось мне нелегко. А нынешние сборы на работу и вовсе больше походили на сборы осужденного на смертную казнь, направляющегося к электрическому стулу. Не сомневаюсь, что на рабочем месте я именно так и буду сидеть, беспрерывно дергаясь. И все же, какое глупое тело у человека. Пока я натягивала с утра трусики, мысли шаловливо уносили не в то направление, а тело млело от ярких картин. Предатели. Каждый шаг к приемной давался мне с большим трудом. Кажется, никогда в жизни я не брела столь же медленно, но цель все же неотвратимо приближалась. Полупустые коридоры офисного здания и тишина за дверью приемной обнадеживали, что у меня будут несколько минут спокойствия перед тем, как на меня обрушится волна ледяного презрения Максима. Как оказалось, у меня и этих нескольких минут не было в запасе. Дверь в кабинет директора была приоткрыта, и из-за нее доносился отчетливый стук клавиш. Я, стараясь не шуметь, прошмыгнула за свое рабочее место и принялась выполнять привычный с утра ритуал. К Кончики пальцев немного подрагивали, а лицо то и дело заливала краска стыда. Если так будет продолжаться и дальше, в скором времени я превращусь в неврастеничку. Раздался телефонный звонок по внутренней линии. Сняла трубку, сжимаясь от нехорошего предчувствия, и не успела и рта раскрыть, как услышала. «Милена, доброе утро. Пригласите ко мне в кабинет Александру Сергеевну, как только она появится на рабочем месте. И будьте добры тоже присутствовать». Босс положил трубку прежде, чем я успела ответить хотя бы что-то. Больше всего меня выматывали эти качели от официально-делового тона до нагло-развязного, а временами и мягкого, и игривого. Зачем ему понадобился заместитель директора? И я. Надеюсь, он не собирается отчитывать ее за то, что она приняла на работу такого сотрудника, как я. Воспаленное воображение рисовало картину одну за другой ужаснее, в которых Максим сообщал заместителю ехидным тоном. «Плохо же вы подбираете сотрудников, Александра Сергеевна. Последний, особо ценный сотрудник, промышляет воровством и приторговывает собой». Александра Сергеевна появилась в офисе через несколько минут и решила не тянуть с посещением кабинета Максима. А вот я бы с удовольствием спряталась куда подальше, но все же заняла место по одной из сторон стола. Максим выглядел свежо и бодро, впрочем, как и всегда. Он скользнул по мне взглядом, значение которого осталось для меня непонятным. «Александра Сергеевна, вам придется на время возглавить фирму». Уф, неужели он решил отойти от дел, как это бывало раньше, и переключиться на другую из своих фирм? «Мне нужно будет улететь в Ярославль на пару-тройку дней. У меня будут к вам просьбы. Хотелось бы, чтобы вы не упустили несколько важных моментов. Милена, и вы записывайте». Я подняла глаза, мельком взглянув на Максима, который спокойным тоном втолковывал распоряжение своему заместителю. Александра, склонившись над своим ежедневником, делала пометки, а затем Максим нырнул рукой во внутренний карман пиджака и достал оттуда аккуратно сложенные в несколько раз мои черные кружевные трусики.